Глава вторая, в которой появляется веселый смех. «Почему опять я?» Тишину в каморке нарушило тихое ворчание. «Добыть ключ, Антон! Докатить бутылку, Антон! Разбудить Карла! Опять Антон!» На подушку Карла приземлились маленькие лапки, и в следующую секунду прямо у его носа появилось перо. Плотник громко чихнул и сел на кровати. Удивленно оглядевшись, он заметил возле себя бутылку с парящим внутри золотым ключиком. «Что за чудеса?» — подумал он, почесав затылок. Рядом лежала записка. Может быть, в ней найдется объяснение? Впрочем, записка и сама была странной. На бумагу были наклеены разноцветные буквы. «Достань золотой ключик и открой им дверь за нарисованным камином. Зайди внутрь и загадай свое заветное желание. Но только одно. Постскриптум. Нельзя никого воскрешать или влюблять. Извини. Неравнодушные благородные друзья». Карло повертел бутылку в руках и потряс ее. «Белла Мия!» Ключик пролетел от одной стеклянной стенки к другой, но остался висеть в воздухе. Встав со скрипучей кровати, Карло откупорил бутылку, и ключик упал ему прямо на ладонь. Тут надо бы немного описать каморку бедного Карла, тем более что времени это займет не так уж много. Не только потому, что в ней темно, но и потому, что места здесь совсем немного. Постель, рабочее место, комод для инструментов да зеркало. Вот и вся скудная обстановка. Ну и совсем немного красоты, без нее в жизни очень туго. Так к одной из стен в каморке был приделан холст с нарисованным на ней очагом. И сейчас к нему вел след из опилок. «Это еще что такое?» — не мог поверить своим глазам Карло. Сжав в руке светящийся ключик, он прошел по следу и уперся прямиком в нарисованный камин. Карло надел очки и содрал со стены холст. За ним и правда обнаружилась дверь. Может, все это просто сон? Вдруг он все еще спит? Но Карло решил испытать удачу. Он вставил золотой ключик в щель, повернул его, и дверь отворилась. За ней скрывался небольшой чулан, внутри которого было темно и пыльно. Вряд ли здесь спрятаны сокровища. А впрочем, в записке говорилось вовсе не о них, а о заветном желании. «Так», — задумчиво проговорил плотник. «Чего же я хочу?» Наблюдавшие за ним тараканы затаили дыхание. «Я так давно уже ничего не желал», — тяжело вздохнул папа Карло. Джованни, сидя на опорной балке, тяжело вздохнул. «Расходимся, ребята», — разочарованно сказал Антон. «А впрочем...» — на лице Карло появилась едва заметная улыбка. «Когда-то мы с моей Марией мечтали о сыне. Значит, сына. Я хочу сына!» Неожиданно чулан озарился ярким светом. Карло почувствовал, как в нем вновь просыпается давно забытое чувство — надежда. Подняв глаза к свету, он различил мелкие искорки. Их становилось все больше и больше, пока, наконец, из них не сложилась отчетливая фигура. Это был мальчик. Раздалось вдруг в тишине. Карло вздрогнул. Фигура, сотканная из света, качнулась в сторону. «Откройте! Немедленно!» — кричали снаружи. Узнав этот голос, тараканы вжались в балку. «Мы все обречены!» — испуганно протянул Джованни. А ничего не понимающий Карло бросил еще один взгляд на искорки света и отправился открывать дверь нетерпеливому гостю. Стоило ему отвернуться, как фигура мальчика превратилась в небольшое облако, которое поплыло следом за ним. Карло потянулся к ручке двери, а облачко зависло над его рабочим местом. Плотник немного помедлил и, наконец, распахнул входную дверь. Краем глаза он успел заметить, как облачко сияющей пыли тут же нырнуло в полено у верстака. Сучок на нем повернулся к двери. «Видели?» — шепнул Антон друзьям. Но те уже спрятались за балкой. На пороге каморки хмурилась и тяжело дышала досточтимая сеньора Тортила. По краям ее шляпы стекала вода, глаза грозно сверкали. Не дожидаясь приглашения, Тортила вошла в дом и внимательно огляделась. Заметив приоткрытую дверцу в чулан, она в два шага очутилась перед ней. В замочной скважине торчал ключик. Тортила повернула ключ и спрятала его в карман, а затем снова принялась осматривать каморку. Сеньоры-тараканы притихли где-то наверху под потолком. Они знали, что ищет Тортила, след волшебных искр, и потому все трое не сводили глаз с полена, в которое мгновение назад нырнуло сверкающее облачко. Однако Тортила не заметила в каморке ничего подозрительного и с облегчением выдохнула. «Карло, верно?» — досточтимая сеньора повернулась к плотнику. «Приношу извинения, но я вынуждена забрать у вас этот ключик. Впрочем, это никак вас не ущемляет, потому что ключик, разумеется, не волшебный. Волшебства ведь не бывает. Это суровый реальный мир без чудес». И она добавила чуть громче. «И никому в нем нельзя доверять». Тортила сверкнула глазами и посмотрела на потолочную балку. Троица, выглянувшая было из-под нее, снова спряталась. Не теряя больше времени, сеньора развернулась и со словами «хорошего вечера» покинула каморку. Карло окончательно перестал понимать, что происходит. «Волшебство!» — пронеслось у него в голове. «Сеньора говорила о волшебстве!» Он медленно подошел к полену, в котором спрятались сверкающие искорки, и постучал по нему. Оно лежало совершенно неподвижно, как и положено деревяшке. «Да нет, это какое-то безумие!» — решил Карло и отвернулся. И в это мгновение он услышал за спиной шорох. Карло обернулся и обомлел. Полено сдвинулось с места. На полу остался свежий след от стружки. «Должно быть, показалось!» — громко сказал Карло и сделал вид, что смотрит в другую сторону. Но, услышав в очередной раз шорох и скрип, плотник резко обернулся. «Ага!» — усмехнулся он. Будто застигнутое врасплох, полено подпрыгнуло на месте. Оно и правда ожило и грохнулось на бок. Карло даже испугался за него. Бережно подняв деревяшку, он погладил ее. В ответ раздался смех. «Да какой заразительный! Как будто щекотали маленького мальчика!» «Санта Мария!» — воскликнул плотник. Он дотащил полено до верстака и задумался. Что ж, даже если у него больше нет золотого ключика, у него остались его ремесло и опыт. Не зря же он столько лет строгал кукол и декорации для театра. И пусть говорят, что волшебства не бывает, ему никто не мешает хотя бы попробовать поверить в чудо. Карло бросился к комоду и схватил свой любимый молоточек и зубило, кусачки и гвозди, картонный трафарет и стальные пруты. Он вдруг почувствовал небывалое вдохновение. Сначала он нарисовал эскиз. На картоне появился маленький деревянный человечек, а затем взялся за инструменты. Работа спорилась, и Карло сам не заметил, как стал петь и пританцовывать. В тот день улицы Палермо слышали, как из его окна разливается веселый мотив. Карло ловко работал кусачками. Из стального прута должны были выйти незнающие с носа штифты для коленок и бедер, локтей и плеч. Зубило шло рывками по полену, оставляя за собой стружку и со всех сторон обточенные заготовки. Плотник позабыл про еду и сон. В этот раз он не просто строгал куклу, а исполнял мечту. Сеньоры-тараканы очень скоро чуть с ума не посходили от беспрерывного громкого стука, но что поделать с их другом, когда он так увлечен? Антон не смог удержаться и подполз ближе к верстаку. Там уже лежали руки, ноги, туловище и даже симпатичная голова с деревянными ушами. Со щелчком скрепив тело с плечом, а предплечье с кистью руки, Карло внимательно посмотрел на свое творение. Как вдруг это самое творение схватило его за нос. Антон от неожиданности чуть не свалился с балки плотнику на макушку. Джованни ухватил его за лапку и потянул обратно. «Вот же от души строгает!» — пискнул Антон. А добрый Карло засмеялся и отцепил от носа деревянную руку. Только та не собиралась сдаваться. «Санта-Мария! Как же сложно было плотнику собрать мальчишку целиком! Еще ноги не на месте, а уже такой непоседа!» Но как только все было готово, мальчик со смехом попытался спрыгнуть со стола. «Погоди, погоди!» Карло поймал его в воздухе и снова посадил на стол. «Погоди!» — вторил ему мальчик. Тараканы ахнули, а Карло закашлялся. «Ты говоришь?» — выдохнул он. «Говоришь!» — снова повторил мальчик. «А если осознанно?» — спросил Карло и показал на себя. «Я Карло!» «Карло!» «Как же мы назовем тебя?» — пробормотал плотник. «Хороший вопрос», — шепнул Антон. «Мне нравится имя Антон или Джепетто. Как вам Джепетто? Очень итальянское имя». «Главное, что Карло перестал стучать», — вздохнул Джованни, а Алессандро молча улыбнулся. Карло тоже улыбнулся и поправил очки, ну точно как пожилой сеньор Алессандро, а затем произнес по слогам. «Буратино. Нравится?» «Буратино», — повторил деревянный мальчишка. «Браво! Какой смышленый!» — обрадовался Карло. «Мой смышленый маленький сын!» Мальчик спрыгнул со стола и ткнул в Карло пальцем. «Сын!» «Нет, сын — это ты!» — расхохотался Карло. «Я — папа!» «Папа!» — счастливо подпрыгнул на месте Буратино. «Папа Карло! Папа Карло!» Добрый Карло сиял пуще золотых пылинок в потайном чулане. Казалось, теперь-то, наконец, печаль покинет его дом, как и задумывали три благородных таракана. Буратино снова неуклюже поднялся на ноги и, повторяя раз за разом «папа Карло», стал носиться по каморке. Сначала он то и дело спотыкался и норовил упасть. Карло, не на шутку встревоженный, пытался поймать его, но мальчик то и дело уворачивался. Постепенно его ноги окрепли, и он стал двигаться увереннее. Еще немного, и вот уже Буратино ловко прыгал по комнате. Карло не выдержал и снова рассмеялся. Его бедную каморку заполнил звонкий детский смех, и его было слышно всему Палермо.